Я просто должна постараться вырваться из плена, во что бы то ни стало. Глава 10. Тариус. «Какая честь, ваше сиятельство!» Огр склонился едва ли не до земли и бросил перчатки на стол. Работорговец подхватил плащ, который я небрежно уронил ему в руки, и придвинул мне кресло, снова склонившись в поклоне. «Чем могу быть полезен? Желаете снова поучаствовать в аукционе? Вас не удовлетворила та иномерянка, которую вы купили? Но товар назад мы не принимаем!» Я холодно улыбнулся. «Скажите, любезный, а кто проверял уровень магии у девушек в этот раз?» Нумас смотрел на меня с беспокойством. «Желаете что-нибудь выпить?» Я покачал головой. Пауза затягивалась. Наконец торговец осторожно спросил. «Скажите, ваше сиятельство, вы пришли как частное лицо или как агент по особым магическим поручениям Его Величества?» «Частное», — успокоил я Огра. Тот заметно расслабился. «А почему вас интересует моя ведьма?» «Меня больше занимает другой вопрос. Почему вас не интересует прибыль?» «То есть, зачем вы торгуете в убыток?» Нумас покрутил головой. «О чем вы, ваше сиятельство?» «Вы знали, что проданная мне девушка — девственница?» Я чуть не рассмеялся, глядя на ошарашенное лицо Нумаса. «Не может быть! Я не знал!» «Охотно верю, иначе бы и цена за нее была в два раза выше». «Ваше сиятельство!» Работорговец едва не плакал, услышав об упущенной выгоде. «И это, любезный, возвращает нас к вопросу, который я задал в начале нашего разговора. Где ведьма?» «Люс!» — взревел торговец. «Тащи сюда Клотильду, чтобы ее задница была здесь через 10, нет, через 5 минут!» Детина, который явился на зов, бросился исполнять приказ. Огр встал и достал из буфетного шкафчика бутылку темного стекла. Налил себе полбокала. Знаком предложил мне, но я отказался. Все время, пока мы ожидали неизвестную мне Клотильду, Нумас пил. Переживал, видимо, бедолага. «Звали, господин Нумас?» Ведьма была худощавой, неопределенного возраста. Правый глаз у нее был подернут бельмом. Явный признак постоянного обращения к темной магии постепенно сказывается на здоровье. «Уйдите», — коротко приказал я Нумусу. Тот было протестующе открыл рот, но я лишь сверкнул взглядом, и он смылся из кабинета. «А мы с тобой поговорим, любезная», — сказал я, и на ладони у меня загорелись лепестки зеленого пламени. Ведьма завыла, но ее жалостный вой не растрогал меня. Через четверть часа я уже поспешно выходил из дома работорговца. Меня гнало домой беспокойство. Ведьма сдалась почти сразу, мне даже не пришлось применять к ней особых мер воздействия. Итак, ведьму подкупил иностранец. Судя по приметам, это был именно тот, с кем я вступил в торг на аукционе. Вот почему он торговался со мной до последнего. Он знал истинную ценность Таниллы, а оборотных средств ему явно не хватало. Заплатить тайком ведьме за ценные сведения — это не то, что торговаться напрямую с десятком богатых аристократов. Если бы Нумас знал и огласил эту информацию, за иномерянку бы бились до последнего. Такая редкость. Мне повезло, просто повезло. Вряд ли хоть одна из проданных девушек обладала и половиной способностей моей невесты, но тем опасней. Разве редки были случаи кражи особенно одаренных девушек? Мне невольно вспомнилась женщина, которая разговаривала с Танилой через решетку сада. А не была ли она подослана черными торговцами? Все может быть. Сейчас моя розочка была драгоценной добычей для разного рода проходимцев. Но после дефлорации, беременности, а тем более родов, дар будет ослаблен. По крайней мере, Так было до сих пор. Мне надо поспешить. «Карл!» Камердинер попался мне почти сразу, стоило войти в дом. «Да, ваше сиятельство!» Я оглянулся. «Где Танилла?» «Собирается пойти гулять». «Не спускайте с нее глаз». «Я прикажу Сарите незаметно наблюдать за ней в окно. Госпожа Танилла сильно сердится, когда замечает слежку за ней». «Плевать!» На секунду я засомневался, не запретить ли Танилле вообще выходить из дома. Но потом представил ее бурную реакцию на мой запрет и решил не рисковать. И так ссоры не миновать, а то и заподозрить что-то. «Ваше сиятельство, что случилось?» Я замялся. «Позже расскажу. А пока ускорь приготовление к свадьбе. Я хочу жениться на Танилле послезавтра». На лице Карла едва не проступило удивление, но он сдержался. «А как же быть с платьем? И с гостями?» «Чёрт с ним, с платьем! И с гостями тоже!» «Вы же хотели обновить дом перед свадьбой?» «Нет, планы меняются. Мы женимся и сразу же едем в поместье. Успеем до осенней распутицы». «Госпоже Танилле сообщить?» Я покачал головой. «Нет, узнает в день свадьбы». Я уже предчувствовал скандал, который закатит мне девушка. Да, я обещал ей месяц, но обстоятельства изменились. Рисковать не хотелось. Женюсь, получу все, что мне причитается как мужу, а затем спрячу свою розу в глуши. И если кто-то строит планы относительно моей собственности, то останется с носом. Я быстро сбросил одежду и побежал наверх, в кабинет. Теперь из-за изменившихся планов появилась прорва дел. А вечером я постараюсь поговорить с девушкой, осторожно наводя ее на нужные мне мысли. Глава 11. Таня. Сердце разрывалось от гнева и боли. Лжец. Мерзкий лжец. Он обманул меня. Ведь обещал дать мне хотя бы месяц, чтобы я могла к нему немного привыкнуть. Свадьба послезавтра? А после свадьбы брачная ночь? Почти с чужим мне мужчиной. Я сжала рот, чтобы не выдать себя рыданием. Как удачно, что решила спуститься на прогулку именно в это время. Заслышав шаги графа, спряталась в ближайшей комнате, а когда он прошел мимо, стала красться к лестнице. «Собираетесь погулять, госпожа Танилла?» Камердинер смотрел на меня, как всегда, с непроницаемым лицом. И ведь знал, гад, что граф собирается делать, но не гу-гу. Нет, все в этом доме мне враги и шпионы. «Да, хочу насладиться последними теплыми деньками осени, Карл», — невозмутимо произнесла я. «Тариус сказал, что скоро зима. Весело, наверное, зимой в городе». «Полагаю, что очень», — тем же бесстрастным тоном сказал помощник графа и поклонился. Я вышла в сад, стараясь действовать так, как обычно. Сердце у меня колотилось от волнения. Придет ли Эленна? Сейчас я готова была бежать из этого дома куда угодно, только без помощи я и часа не продержусь. Чертов маг найдет меня везде. Я прогуливалась по дорожкам, стараясь не выдать себя, хотя в душе у меня клокотал гнев.